Глава 41. Полуночная вахта. Флойд мало чем мог помочь остальным. Разве что не путаться под ногами, в этом он неплохо преуспел. Он вызвался было помогать в любых работах на корабле, но вскоре обнаружил, что все инженерные задачи слишком специализированы, а от переднего края астрономических исследований он отстал настолько, что и для наблюдений Василия был бесполезен. Тем не менее, на борту Леоновой «Дискавери» нужно было переделать 1000 разных мелочей, и он с радостью освободил более важных персон от этих обязанностей. Так, доктор Хейвуд Флойд, некогда председатель Национального совета по астронавтике, отставной ректор Гавайского университета, стал самым высокооплачиваемым слесарем-сантехником и уборщиком во всей Солнечной системе. Пожалуй, он изучил все щели и закоулки обоих кораблей лучше, чем кто-либо другой. Ни разу не был только в радиоактивных двигательных отсеках, да в небольшой каюте на Леонове, куда не входил никто, кроме Тани. Флойд считал, что там шифровальное помещение. О ней по взаимному соглашению даже не упоминали. Пожалуй, полезнее всего он был на вахте. Спали члены экипажа в течение условной ночи, с 22 до 6 часов по корабельному времени, но на каждом из кораблей всегда имелся вахтенный. Смена происходила в мрачное время, в 2 часа ночи. От вахт были свободны только капитан и Василий, как ее правая рука, а также муж. Именно Василий, составлявший расписание вахт, умело свалил эту непопулярную работу на Флойда. «Это всего лишь административные мелочи», — беззаботно объяснил он. «Я был бы очень благодарен, если бы вы взялись за это. У меня было бы больше времени на научную работу». Флойд был слишком опытным чиновником, чтобы так попасться в обычных обстоятельствах, но в данной обстановке привычные механизмы защиты срабатывали не всегда. И вот он, на борту «Дискавери», среди ночи по корабельному времени, и каждые полчаса вызывает Макса на Леонове, проверить, не спит ли он. Уолтер Кернелл настаивал, чтобы официальной карой за сон на вахте стало изгнание через воздушный шлюз без скафандра. Если бы это действительно приняли на вооружение, Таня уже столкнулась бы с некомплектом в экипаже. Но в космосе могло возникнуть так мало настоящих инцидентов, а на борту было так много автоматики, способной справиться с ними, что вахты никто не воспринимал всерьез. Флойд перестал сожалеть о своей судьбе, да и недолгая вахта не располагала к душевным терзаниям, и он проводил время на вахте с пользой. Всегда находилась книга, он уже в третий раз бросил на полпути в поисках утраченного времени и во второй доктора Живаго. Или техническая статья, которую нужно изучить, или отчет, который нужно написать. А иногда он вел интереснейшие беседы с Аалом, пользуясь клавиатурой, так как функции распознавания речи все еще сбоили. Обычно это выглядело так. «Эал, это доктор Флойд». «Добрый вечер, доктор». «Я на вахте с 22 часов. Все в порядке?» «Все нормально, доктор». «Тогда почему на панели номер 5 моргает красный огонек?» «Камера слежения в капсульном отсеке неисправна. Уолтер велел мне игнорировать это. Я не могу его отключить, простите меня». «Все в порядке, Ал, спасибо». «Всегда рад помочь, доктор». И так далее. Время от времени Эал предлагал поиграть в шахматы, вероятно, подчиняясь программе, запущенной много лет назад и не отмененной до сих пор. Флойд не соглашался. Он всегда считал шахматы безобразной тратой времени и даже не знал правил игры. А Эал, похоже, не в состоянии был поверить, что существуют люди, которые не могут или не хотят играть в шахматы, и, не теряя надежд, предлагал сыграть снова и снова. «Ну вот опять», — подумал Флойд, услышав тихий звон со стороны монитора. «Доктор Флойд?» «Что случилось, Эал?» «Сообщение для вас». «Так это не шахматы?» — с некоторым удивлением подумал Флойд. Использовать Эала как мальчика на посылках было не принято, хотя им часто пользовались как будильником или для напоминания о работе, которую нужно сделать. А порой служил посредником для безобидных шуток. Почти каждого на ночной вахте подначивали. «Ага, спишь?» или «Ого, застал тебя в кровати!» Никто не брал на себя ответственности за эти проделки, но главным подозреваемым был Уолтер Керноу. Он, в свою очередь, обвинял во всем Эала и только фыркал в ответ на негодующие протесты Чандры, утверждавшего, что у компьютеров нет чувства юмора. Сообщение не могло поступить с Земли. В этом случае оно пришло бы в центр связи на Леонове и оттуда было бы передано вахтенным. В данный момент им был Макс Брайловский. А любой другой на другом корабле воспользовался бы интеркомом. Очень странно. «Ладно, Эал, кто говорит?» «Не идентифицирован». «Значит, все-таки розыгрыш. Ладно, но в эту игру играют вдвоем». «Очень хорошо. Передай, пожалуйста, сообщение». «Сообщение следующее. Здесь оставаться опасно. Вы должны улететь в течение 15, повторяю, 15 дней». Флойд раздраженно взглянул на экран. Он был разочарован и неприятно удивлен. У кого в экипаже могло прорезаться такое ребяческое чувство юмора? Подобные шутки даже школьникам не смешны. Однако он решил поддержать игру в надежде поймать виновного. «Это совершенно невозможно. Стартовое окно откроется только через 26 дней. У нас недостаточно топлива, чтобы улететь раньше». «Это заставит его подумать», — с удовлетворением пробормотал про себя Флойд и откинулся в кресле в ожидании результата. «Мне известны эти факты. Тем не менее, вы должны улететь в течение 15 дней». «А иначе нас, видимо, атакуют маленькие зеленые трехглазые человечки. Ну что ж, поиграем еще. Быть может, шутника удастся вычислить». «Не могу воспринимать это предупреждение всерьез, не зная его источника. Кто его записал?» Нет, никакой полезной информации он не ожидал. Проказник или проказница замел свои следы слишком умело. Но такого ответа Флойд не ждал вовсе. «Это не запись». «Сообщение в реальном времени? Значит, оно либо от Эала, либо с борта Леонова. Задержки во времени не наблюдалось. Выходит, отправитель где-то здесь, рядом». «Тогда кто со мной говорит?» «Когда-то я был Дэвидом Боуманом». Прежде чем ответить, Флойд долго таращился на экран. Шутка с самого начала дурного тона зашла слишком далеко. «Это уж чересчур. Ладно, сейчас выясним, кто там на другом конце линии». «Я не могу идентифицировать вас как Дэвида Боумана без доказательств». «Я понимаю. Важно, чтобы вы поверили мне. Оглянитесь». Последняя леденящая кровь слова еще не появилась на экране, но Флойд уже засомневался в своей гипотезе. Беседа сделалась слишком странной, хотя Флойд и не мог бы сказать, почему. В качестве шутки все это было совершенно бессмысленно. По спине побежали мурашки. Медленно, неохотно он развернул вращающееся кресло спиной к панелям и переключателям компьютера, к мостику, покрытому Велкро. В невесомости смотровой рубки Discovery всегда было пыльно, поскольку очистители воздуха так и не заработали на полную мощность. Параллельные лучи негреющего, но яркого солнца, струясь сквозь огромные иллюминаторы, освещали мириады пляшущих в воздухе пылинок, подгоняемых случайными сквозняками и нигде никогда не оседающими. Броуновское движение в действии. Сейчас с частичками пыли творилось что-то странное. Какая-то сила направляла их, отгоняя от общего центра одни и приближая к нему другие, пока все они не образовали полую сферу около метра в диаметре. Сфера на миг повисла в воздухе, как гигантский мыльный пузырь с зернистой, лишенной характерных радужных переливов поверхностью. Потом она вытянулась в эллипсоид, его поверхность пошла складками, образуя выпуклости и впадины. Не ощутив ни удивления, ни страха, Флойд понял — пыль принимает форму человека. Он видел подобные фигуры, выдутые из стекла, в музеях и на научных выставках. Но этот пыльный фантом не отличался даже приблизительной анатомической точностью. Скорее, он напоминал грубо вылепленную глиняную фигурку, примитивное произведение искусства, найденное среди прочего хлама в пещере каменного века. Более-менее тщательно была выполнена только голова. Лицо, без всякого сомнения, принадлежало командиру Дэвиду Боуману. С панели за спиной Флойда донеслось тихое бормотание, и Ал переключился с визуального вывода на звуковой. «Здравствуйте, доктор Флойд. Теперь вы верите мне?» Губы фигуры не двигались, лицо оставалось застывшей маской, но голос Флойд узнал и отмел все оставшиеся сомнения. «Мне очень трудно, и времени у меня мало. Мне разрешили донести до вас это предупреждение. У вас всего 15 дней». «Но почему? Что с вами такое? Где вы были?» Он хотел бы задать миллион вопросов, но призрачная фигура уже растворялась. Ее зернистая оболочка таяла, распадалась на отдельные пылинки. Флойд попытался запечатлеть изображение в уме, чтобы позже убеждать себя, что это происходило на самом деле, что это не сон, каким ему казалось порой первая встреча с ЛМА-1. Как удивительно! Именно ему, одному из миллиардов людей, живущих на Земле, повезло не единожды, а даже дважды войти в контакт с чуждым разумом. Он понимал, существо, обратившееся к нему, было гораздо большим, чем Дэвид Боуман. Но оно было и чем-то меньшим. В точности были воспроизведены только глаза. Кто это назвал их зеркалом души? Все остальное было гладким, без всяких особенностей. Никакого намека на половые признаки или черты, что само по себе являлось жутким указанием на то, как далеко в прошлом остались человеческие корни Дэвида Боумана. «Прощайте, доктор Флойд. Помните, 15 дней. Больше мы не увидимся. Но если все пойдет хорошо, ждите еще одного сообщения». Образ растворился и унес с собой все надежды на открытие канала к звездам. Но Флойд не удержался от улыбки, вновь услышав это старое клише космической эры. «Если все пойдет хорошо». Сколько раз он слышал эту фразу перед экспедициями. И означала ли она, что они, кто бы они ни были, тоже могут испытывать неуверенность? Если так, то это странным образом успокаивало. Они не всемогущи. Они тоже могут надеяться, мечтать и действовать. Фантом исчез, оставив за собой лишь пылинки, вновь пустившиеся в пляс по прежним хаотическим траекториям.